Измените убеждения, и вы измените свою жизнь. Итак, пока вы сделали 4 важных шага. Первый шаг. Вы выяснили, что вы думаете о деньгах. Каждый раз, когда что-то в вашей жизни складывается не так, как вы хотели бы, проверьте, какие убеждения стоят за этим. Второй шаг. Вы оценили, насколько эти убеждения полезны для достижения ваших целей. Кроме того, вы более четко уяснили себе эти цели. Третий шаг. Вы изолировали свои убеждения от прежних доказательств и опыта. Это позволяет вам рассматривать свои мнения беспристрастно. Четвертый шаг. Вы подвергли свои мнения критическому анализу. В результате у вас возникли серьезные сомнения в правильности прежних убеждений. Теперь вы готовы заменить старое мнение на новое. После этого вы сможете превратить новое мнение в убеждение, найдя для него соответствующие доказательства. Вероятно, вы сейчас думаете: «Но не может же это быть так легко?» Предлагаю вам попробовать. Однако условие остается прежним. Все упражнения должны делаться письменно. Результаты окажутся для вас поразительными.